Мне сразу стало понятно, каким негодяем может быть этот человек, и что мне надо суметь поладить с ним. «Точно», — ответил я. Он вошел в домик и закрыл за собой дверь. «Я Висли Джексон, управляющий делами мистера Эссекса». Наверное, мне надо было выразить свое почтение, но вместо этого я ляпнул. «Неужели?» «Действительно, мистер Крейн, миссис Эссекс просила меня прийти сюда и поблагодарить вас за найденную лошадь». «А как она сама?» Он прошел дальше в комнату и осторожно уселся в кресло, застонавшее под его весом. «Она удачно упала, но вы знаете это». Он покачал головой и сделал скорбное лицо. «Могло быть хуже. Просто легкий обморок, а так ничего серьезного». «Это хорошо. Когда она стала падать, я подумал, что она сломает себе шею». Он моргнул. «К счастью, этого не случилось». Он закинул громадную ногу одна на другую, устраиваясь поудобнее. Я тоже опустился в кресло. «Это было очень умно, найти ее лошадь, мистер Крейн», — продолжал он. «Никто не вспомнил о ней, а она так ее любит». Я поерзал немного в кресле и промолчал. Он внимательно осмотрел маникюр на руках и затем, резко вскинув голову, глянул на меня. «Вы работаете здесь, мистер Крейн?» «Ну вот, начинается», — подумал я. «Этот толстяк принимается за меня». «Можно считать, что так», — он кивнул. «Да», — он помолчал. «Если вы работаете на нас, то почему вы не оформлены официально? Какую должность вы занимаете?» Я изобразил недоумение. «Я так не говорил, мистер Джексон. Я работаю на полковника Олсона». «Полковник Олсон нанял вас?» «Давайте я все объясню». Я улыбнулся очень дружелюбно. Я, конечно, не собирался очаровывать его, но желательно было оставить у него хорошее впечатление. Полковник Олсон и я служили вместе в Сайгоне. Он летал на бомбардировщике, а я был его механиком. Я узнал, что он работает сейчас на мистера Эссекса, а мне надо было чем-то заняться. Нам было хорошо вдвоем, и я написал ему письмо и попросил его найти мне работу. Он ответил, что сейчас ничего нет подходящего, но если я свободен, то могу приехать к нему и помочь ему строить взлетную дорожку. Он сказал мне, что жилье и еда будет, а денег нет. Я могу это рассматривать как отпуск. Потом он обещал поговорить с управляющим, чтобы подыскать мне что-нибудь. Мне так надоело жить дома. У меня еще оставалось немного денег от моего армейского жалования, и мне очень хотелось повидать Парадис-Сити. Ну, конечно, и полковника Берни Олсона. Он такой замечательный человек. Вот так, мистер Джексон, я и оказался здесь. Он несколько раз кивнул головой, закрыв глаза. «Я боюсь, полковник Олсон сделал ошибку, пригласив вас сюда. Он не сможет найти вам здесь работу». Я промолчал. «Это нарушает наши правила», — нахмурился он. «Возможно, вы не знаете этого. Все, кто работает на нас, застрахованы. А если с вами что-то случится на строительстве, это подорвет репутацию нашей фирмы». «Правда?» — я недоуменно посмотрел на него. «Наверное, полковник Олсон не подумал об этом, а я не знал». Кажется, мое глуповатое лицо нравилось ему больше, чем дружеское и правдивое, так как кончики его губ поднялись вверх, пытаясь изобразить улыбку. «Вот так, я все понял. Полковник Олсон, возможно, отличный пилот, но не деловой человек. Что вы конкретно делаете на стройке?» «Я работаю с О'Брайеном, слежу и ремонтирую двигатели бульдозеров. Негры ведь ничего не понимают в двигателях». Улыбка исчезла с его лица. «Разве это не работа О'Брайена? Он занимается только взрывными работами. Полковник Олсон думает, что это ускорит стройку, если разделить эти обязанности. Я думаю, дорожка будет построена намного быстрее». Я тоже знаю о срочности постройки дорожки. Твердость его голоса предупредила меня, что я сказал лишнее. Конечно, мистер Джексон, я просто пытался объяснить. Нам надо все уладить. Напишите заявление в контору, и вас оформят на работу. Вам будут платить обычную, как всем, плату, и вы будете застрахованы. Спасибо за предложение, мистер Джексон, но мне оно не подходит. Я считаю себя в отпуске и не искал этой работы. Может быть, я повожусь немного с бульдозерами, но недолго. Мне просто приятно помочь полковнику Олсону. Он выпрямился в кресле. Так вы не хотите работать с нами? Не как рабочий. У меня есть диплом инженера-авиамеханика. Его брови удивленно приподнялись. Инженера-авиамеханика? Точно. До Вьетнама я работал в фирме Lockheed. Он начал покусывать ногти. Я посмотрю. Он замолчал, а затем продолжил. Миссис Эссекс так благодарна вам, Крейн. Возможно, мы сможем подобрать вам работу по специальности. Это заинтересует вас? Я заметил, что он опустил слово «мистер». Внезапно мне в голову пришла мысль, что он не стал бы терять на меня свое драгоценное время, если бы не миссис Эссекс так благодарна вам. Я понял, что он был послан ко мне, чтобы наградить меня за поимку сбежавшей лошади. Это было только предположение, но очень вероятное. Это будет зависеть от работы и заработка. Он скинул ногу с ноги, и по выражению его лица можно было понять, что я ему неприятен. Вы сможете обслуживать Кондор X? Я квалифицированный инженер-авиамеханик, а это значит, что я могу разобраться в любом лайнере, имея бригаду помощников. Понятно. Он поднялся на ноги. Я посмотрю, что можно сделать. Вам хотелось бы работать на нас? Как я уже говорил, это зависит от работы и заработка. Он посмотрел на меня. Сколько вы получали у Локхида? 20 000, но это было 4 года назад. Он кивнул. Я был уверен, что он позвонит туда и сам все узнает. Но это совсем не беспокоило меня. Я работал там совсем молодым, и они были мною довольны. «И, пожалуйста, держитесь в стороне от строительства», — заметил он, подходя к двери. «Отдыхайте дома, а я скажу управляющему аэродромом, чтобы вас не беспокоили. Мне надо поговорить с мистером Эссексом». «Я не могу околачиваться вокруг без дела очень долго, мистер Джексон». И опять он уставился на меня, как на змею под стеклом.